туда. Заведут меня ноги в дороге по заснеженной бездне запутанных троп января. Но однажды мы встретимся, сложатся рифмой услуги на вершине судьбы за пределами зимнего дня. На вершине судьбы за пределами зимнего дня. Там, где станут понятны все тайные зовы вселенной и откроются двери в миры, где во власти весна. Ты мне солнечной гранью сверкнешь путеводною светлой, и в сиянии строк я увижу, я вспомню тебя. И в сиянии строк я увижу, я вспомню тебя. Сложатся рифмой услуги на вершине судьбы за пределами зимнего дня. На вершине судьбы за пределами зимнего дня. За пределами